И вот так каждое лето. Впоследствии я нашла подтверждение словам экскурсовода. Девятую пятницу праздновали в тех местах еще в пушкинские времена. Глава 34. Галина. Я гляжу в иллюминатор и вижу нескончаемую белую равнину. Это облака, над которыми летит наш самолет. И я думаю о том, что он движется очень медленно. Хочется, чтобы он мчался как можно быстрее. Рядом со мной сидит отец. Мы летим в Ереван. Там попала в больницу мама. Она была физиком, занималась космическим излучением. В Армении была высокогорная станция Арагац. Мама периодически туда уезжала для работы. Так было и осенью 1954 года. В декабре мы ждали ее возвращения. И тут вдруг позвонили из Еревана. Отец в тот момент был на концерте, просто как слушатели. Его отыскали среди публики и сообщили, что мама попала в больницу, что у нее была сложная операция. И вот мы летим в Ереван. С аэродрома примчались в больницу. Стали разговаривать с врачами. Нам сказали, что мама без сознания. Мы стали решать бытовые вопросы, как организовать круглосуточное дежурство, кто будет с нею в эту первую ночь. И тут вошел какой-то человек в белом халате и объявил, что она скончалась. А дальше все как во сне. Хлопты в Ереване. Едем в Москву на поезде. Гроб в нашей квартире. Родственники, друзья, соседи. Все пришли попрощаться. Новодевичье кладбище. Вернулись домой, поминки. В те дни я впервые увидела отца плачущим. Максим, когда они улетали в Ереван, у отца было какое-то предчувствие. Меня он туда брать не хотел. И я помню, как я сидел и ждал телефонного звонка. У меня были тапочки, которые порвались, и я пытался самостоятельно их зашить. И вот в этот момент раздался звонок из Еревана. Папа сказал: «Мама умерла». И тут я понял, что мне его надо как-то поддержать. И я что-то такое ему стал говорить, пытался успокаивать. Они с Галей приехали на поезде, а цинковый гроб прилетел на самолете. Его сопровождал армянский композитор Худоян. На кладбище указали, где будет мамина могила. Отец говорил: «Вот и мне здесь есть местечко, и мне есть местечко». Декабрь был очень холодный, а у меня не было теплой одежды. И накануне похорон папа попросил мамину подругу, Анну Семеновну Вильямс, пойти со мной в магазин и купить мне зимнее пальто. На кладбище папа не позволил произносить речей. Молчание было прервано его словами: «Холодно очень, очень холодно, давайте разойдемся». Исаак Гликман. В мучительные часы, предшествующие похоронам, Дмитрий Дмитриевич несколько раз принимался рассказывать мне о последних минутах Нины Васильевны, и каждый раз его исхудавшее лицо начинало судорожно дергаться, и из глаз струились слезы. Но он большим усилием воли брал себя в руки, и мы обрывистыми фразами переходили на другие, ничего не значащие темы. Через кабинет проходила длинная вереница людей, пожелавших проститься с покойной. Звучала музыка квартетов и восьмой симфонии. Атовмян для этой цели приладил магнитофон. Музыка исторгала у меня слезы. Я сидел на диване с Дмитрием Дмитриевичем, который временами беззвучно плакал. После похорон, состоявшихся во второй половине дня на заснеженном Новодевичьем кладбище, домработница Феня устроила поминки, на которых, кроме родных, присутствовали Атовмян, Свиридов и я. Мое расставание с Дмитрием Дмитриевичем было исполнено печали и скорби. Ночью 10 декабря я вместе со Свиридовым уехал в одном купе в Ленинград.